над здешним петербургским и прочими магистраты обер-президентом, и чтоб он ведал всех купецких людей судом и о их делах доносил в сенат, и рассыпанную сию храмину паки собрал, в товарищи ему над здешним магистратом президента определите Илью Исаева. 16 января 1721 года издан был регламент главного магистрата. Он имел коллегиальное устройство, непосредственно был подчинен сенату и состоял из членов петербургского городового магистрата, которые наполовину были иностранцы. Президента назначал сам царь. По своему регламенту главный магистрат был обязан устроить магистраты во всех городах и дать им инструкции, покровительствовать торговле и промышленности, смертные приговоры, произнесенные городскими магистратами, не приводились в исполнение без утверждения главного магистрата, в гражданских делах недовольные решениями магистратов апеллировали к главному магистрату, тяжбы между горожанами и магистратами передавались прямо на решение главного магистрата. Наконец, главный магистрат утверждал членов, избранных горожанами, в городские магистраты. Главный магистрат должен был разделить все русские города на 5 отделов на основании числа дворов. К первому отделу принадлежали города Петербург, Москва, Новгород, Казань, Рига, Ревель, Архангельск, Астрахань, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, в которых число дворов было от 2000 до 3000 и больше. Во втором отделе были города с числом дворов от 1000 до 1500 и больше. В третьем – от 500 до 1000, в четвертом – от 250 и выше, в пятом – все остальные малые города и слободы. Подведомственные магистратам городские жители делились на две гильдии. Мысль Петра о коллегиуме, который бы приводил торговлю в лучшее состояние, осуществилась в коммерц-коллегии, которая должна была заботиться о торговле внутренней и внешней. Под ее надзором должны были строиться корабли и производиться работы по водяным сообщениям и по устройству сухопутных дорог. Она должна была защищать матросов и корабельных капитанов от всяких неприятностей, решать споры между ними, равно как между всеми иностранными купцами, наказывать за нарушение таможенных предписаний. По ее представлению, сенат назначал консулов и таможенных чиновников, которые находились с коллегией в постоянных сношениях и давали ей отчет о состоянии торговли в иностранных государствах. Они давали инструкции посланникам для заключения торговых договоров. Смотря постоянно на Россию как на посредницу в торговом отношении между Европой и Азией, Петр уже давно задумал соединить Каспийское море с Балтийским, Астрахань с своим парадизом. В 1706 году под надзором князя Матвея Гагарина соединена была река Цна каналом с Тверцою. Но в 1717 году каменную слюзу занесло песком, и по этому случаю началось производиться следствие. До учреждения коммерц-коллегии устройство каналов было непосредственно поручено сенату, но Меньшиков, зная, как соединение Волги с Невою важно для парадиза, а следовательно и для его основателя, вмешался в дело и в июне 1717 года писал царю: «Господа сенаторы, по указу вашему послали от себя механика для осмотра коммуникации с Волгою. Но, как слышу, он едва ли мог что сделать. Только что хотел очистить Боровицкие пороги, куда он от них и отправлен, обо всем же прочем сказал, что ничего сделать нельзя. Я, видя, что ничего не будет, старался всячески как бы это нужнейшее дело подвинуть и посылал нарочно новгородского дворянина Пустошкина ниже мстинских порогов реками, озерами и всякими проливами до Малоги, дабы осмотреть, как устроить сообщение с Волгою. Пустошкин ездил и привез чертеж, из которого я выразумел, что ничего еще нельзя сделать. Поэтому я послал туда полковника-инженера Кулона, чтоб по чертежу Пустошкина осмотрел, можно ли что там сделать, сделал бы особый от себя чертеж и мне об этом репортовал. Кулон репортовал, что находит вполне возможным устроить это дело и в непродолжительном времени, а именно в 2 года, если добрые будут надзиратели. Но для соединения Каспийского моря с Балтийским надобился еще другой канал для обхода бурного Ладожского озера. Любопытен указ Петра Сенату насчет Ладожского канала, данный в сентябре 1718 года. Понеже всем известно есть, какой убыток общенародный есть всему новому месту от Ладожского озера, чего для необходимая нужда требует, дабы канал от Волхова в Неву был учинен, которой работе, ежели даст Бог мир, намерение наше есть, чтоб оную всею армию исправить. Но сие еще безызвестно, а нужда челобитчик неотступный. Того ради, надлежит резолюцию взять, хотя и не будет мира, дабы оную работу, яко последнюю главную нужду сего места, немедля начать. Для чего надлежит мыслить и поставить на мере, каким образом сие учинить. И именно не такими работниками, как до сего времени делали, из чего больше разорения, нежели пользы было, к чему я свое мнение прилагаю при сём и вам в рассуждение отдаю. Но так ли или инако, однако, конечно, надобно. В то время как хлопотали о соединении Балтийского моря с Каспийским, шла сильная борьба по вопросу о том, направлять ли движение внешней торговли к Балтийскому морю, к Петербургу, или оставить товары, идти старым, привычным путем к Архангельску. Петр, разумеется, хотел первого, и, не дожидаясь, пока сами купцы иностранные и русские предпочтут Балтийскую дорогу Беломорской, хотел изменить направление правительственными распоряжениями. Против этих распоряжений начали сильно хлопотать купцы голландские, они уже издавна устроились в Архангельске, и переноситься в Петербург, где их ждали все неудобства только что основанного города, были крайне затруднительно и убыточно, и неприятно.